В соответствии с досье Фрэнки, она должна находиться в городе. Эта тварь провела меня как самого зеленого юнца. Она смогла заставить меня открыть дверь. Я, как послушный телок, выполнил все, что она хотела. Разве что только не внес ее к себе в магазин на руках. Скажи мне одну вещь. Если бы все обстоятельства снова повторились, ты бы действовал по-другому? Дагоста налил себе в чашку еще кофе. Тебе следовало бы задать свой вопрос Молли. Спроси ее об одном, если она еще когда-нибудь доверит нам свою жизнь. Он посмотрел на Саймона. И ты и я должны были оградить девочку от всяких случайностей. Знаешь, что особенно выводит меня из себя? Присутствие Туккермана. 6 к 5, что он будет присутствовать в момент, когда малышку будут убивать. Так же, как он присутствовал в момент, когда эти скоты кромсали несчастную Террико. Он отхлебнул глоток кофе и спросил, уставившись в чашку. «Что ты сказал Марше?» «Ей почти все до Фени. Поэтому много говорить не пришлось. Сказал только, что на второе дело не иду, хотя оплачу ее услуги, как и было договорено. Я также пообещал ей 500 зеленых, чтобы она доставила меня до твоего магазина и не задавала вопросов. Пришлось нарушить это наше правило, поскольку я увидел твое имя в досье у Фрэнки, а твой телефон не отвечал. О Марше позабочусь я. Она знает, что со мной можно иметь дело. Кстати, ты понимаешь, почему я был вынужден пригласить фараонов? Ты как-то говорил, что если человек, розыск которого объявлен, окажется мертвым, а вы не сообщили о его исчезновении, то у вас могут быть неприятности. Так вот, хочу тебе сказать, что на твоем месте я поступил бы так же. На моем месте, сказал Дагоста, мне бы следовало вышибить твои чертовы мозги выстрелами из пистолета. В том, правда, случае, если бы у меня хватило для этого мужества. В течение нескольких секунд Даг пристально смотрел на Саймона, словно увидел его впервые в жизни. Ему не слишком понравилось то, что он видел. «Послушай, а ты хладнокровный парень. Сидишь тут, попиваешь чаек, как будто ничего не случилось. Мужчине не пристало плакать, так что ли? Черт, у меня такое ощущение, что ты в состоянии сделать операцию на мозге ржавой ложкой, находясь в эпицентре землетрясения, и рука бы у тебя не дрогнула. Ты не спал всю ночь, а выглядишь свежим, как огурчик. Скажи мне, ты испытываешь какие-нибудь чувства в связи с происшедшим? Мне, знаешь ли, отчего-то хочется об этом знать». Саймон открыл блокнот, сделал какую-то отметку и положил блокнот и ручку на кофейный столик. Затем он подвинул кресло таким образом, чтобы оказаться прямо напротив Джо. «Окей. Ты получишь объяснение, только слушай внимательно, потому что у меня нет времени вытирать тебе нос. О всякой жалости к собственной персоне я позабыл в доме у Фрэнки, когда открыл досье и увидел в нем наши имена. А если ты забыл, хочу напомнить тебе, что имя моей матери значилось в списке первым». Дагоста отвел глаза, и Саймон заметил это. Сейчас я пытаюсь жить с мыслью,